Дело в том, что одновременно с письмом Елизаветы в Версаль пришло известие о перемирии, предписанном Швеции, и о тягостном впечатлении, которое это событие произвело в Берлине. Война Швеции с Россией была одним из непременных условий, поставленных Францией прусским королем при заключении с нею союза. А этот союз был теперь очень непрочен. Рассыпаясь перед Версальским двором в уверениях в беспредельной преданности, Фридрих имел в то же время в Клейншлендорфе свидание с австрийским маршалом Нейпергом и выработал с ним основные пункты соглашения с Австрией. За этим соглашением должно было последовать перемирие и формальный договор. Но, как я уже указывал выше, вошествие Елизаветы на престол, увеличившее опасность разрыва с Россией и взятие Праги 26 ноября 1741 года, вернувшее счастье французским войскам, изменили намерения непостоянного короля. Он уже не так сильно боялся теперь австрийцев и опять почувствовал влечение к соотечественникам Вольтера. Но он хотел в то же время воспользоваться всеми преимуществами, которые ему могла дать его преданность общему делу. Преданность, вспыхнувшая с новой силой после неожиданных событий в Петербурге. Мардефельд присылал ему донесения, противоположные тем сведениям, благодаря которым маркиз Шатарди остановил наступление Левенгаупта. По словам прусского дипломата, русские войска с глубоким отвращением думали о предстоящей схватке со шведами и надеялись, что вошествие Елизаветы избавит их от этой неприятности. Они находились в паническом страхе и готовы были взбунтоваться, если бы государыня настаивала на кампании. Мардефельд рассказывал при этом про одного солдата, виновного в убийстве, который сам выдал себя властям, говоря: «Уж лучше погибнуть дома, чем быть убитым там». Фридрих не мог колебаться, кому верить – Мардефельду или Шатарди. Его представление о действительном могуществе России было очень смутно. В первом издании «Истории моего времени», вышедшем вскоре после его вступления на престол, и в мыслях о политическом положении Европы в настоящее время, появившихся в 1738 году, он, распределяя европейские державы по степени их военных сил, не знал, куда поместить среди них Россию. И чтобы выйти из затруднения, просто позабыл упомянуть о ней. И эта забывчивость была в сущности очень близка к презрению. В конце концов, Фридрих и пришел к этому чувству по отношению к северным медведям, открыто проявляя его при своих сношениях с ними. Но это случилось уже позже. А пока он считал очень полезной шведскую диверсию, обеспечивавшую ему мир со стороны России. Он охотно верил всем, кто, как Мардефельд, предсказывал Левенгаупту легкую победу и немедленно указал Версалю, что поведение Шатарди безумно и преступно по отношению к общим интересам обеих союзных стран. Людовик XV и его советники были поставлены этим в очень неловкое положение. Отказаться от посредничества, предложенного Елизаветой, и оскорбить Россию, значило сделать очень рискованный шаг. Но поддерживать политику, которую осуждал Фридрих, было зато прямо опасно. Они решили поэтому сделать уступки в обе стороны. Статс-секретарь Амло отправил маркизу депешу с формальным выговором. А король написал Елизавете очень любезное письмо, в котором принимал ее предложение. За этой перепиской естественно, последовал обмен мнений относительно условий будущего мира. Казалось, Версальский двор одержал блестящую дипломатическую победу. И Шеттарди воспользовался этим тем более широко, что Елизавета продолжала быть к нему чрезвычайно милостива. «Маркиз Шеттарди», — писал английский посланник Финч, «по-видимому, теперь главный советник, первый министр и во всех отношениях герцог Курлянский предшествующего царствования». Финч и его товарищи с вполне понятным неудовольствием смотрели на то, что французский посланник, избегая официальных приемов дипломатического корпуса, имеет свободный вход ко двору. В то же время в Петербурге распространился слух о браке, который должен был еще более скрепить зарождающуюся близость между французским и русским дворами. Мардефельд подглядел портрет принца Конти, прекрасного как ангел, который маркиз Шеттарди носил при себе на табакерке и часто показывал Елизавете. А Финч уверял, что государыня, склонная, как он думал, руководиться скорее велениями собственного сердца, нежели интересами своего народа, выразила желание видеть и оригинал. Даже гвардия вмешалась в это дело. Саксонский резидент Петцельд рассказывает, что солдаты, явившись к Шеттарди поздравить его с Новым годом, целовали его в руку и в лицо и умоляли привести из Франции не принца на этот раз, а принцессу, чтобы окрестить ее в русскую веру и выдать замуж за герцога Галштинского. И, наконец, сам Бестужев, бывший всегда убежденным другом австрийцев и относившийся с открытой враждою к французскому влиянию, смягчился, стал уступчив и принял, предварительно поломавшись, пенсию в 50 тысяч ливров от счастливого маркиза Шеттарди. Продолжая хранить в душе глубокое недоверие к представителю самого интриганского двора в мире, Мардефельд был в то же время ослеплен счастьем французского посла. Он стал подчеркивать, что он, представитель союзницы Франции, делал вид, что вместе с Шеттарди работает над тем, чтобы не допустить ратификации англо-русского договора, заключенного еще при последнем регенстве, находил большое удовольствие в обществе очаровательного маркиза и с наслаждением, искренность которого менее подозрительна, пил его шампанское. Он довел свою любезность к Шеттарди до того, что любители позлословить стали называть его «пажом французского посла». Шеттарди был на вершине своей славы. Когда в марте 1742 года последовал за Елизаветой в Москву на коронацию. Но на следующий же день после их приезда в древнюю столицу России на его светлом горизонте показались тучи. Во-первых, Бестужев, одумавшись, отказался от предложенной пенсии, говоря, что ничем не заслужил ее. И во-вторых, словно слова Бестужева были внушены ему свыше, императрица, как показалось Шеттарди, стала избегать его. Под самыми неправдоподобными предлогами, ссылаясь на то, что она идет в баню, или что ей примерять платье, она отклоняла свидания, которых Шеттарди добивался. Вскоре его право свободного входа ко двору, вызывавшее столько острой ненависти, было фактически сведено на нет. Он ломал голову, стараясь понять, что вызвало эту перемену и что она означает, когда вице-канцлер неожиданно объявил ему, что Россия возобновляет военные действия против Швеции. И действительно, после простого предупреждения со стороны русского главнокомандующего шведскому, Казаки рассыпались по неприятельской территории, все громя на своем пути, и застигнутые врасплох солдаты Левенгаупта не могли отразить этот неожиданный набег.